Дарья Кова. Рабство. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. «Оля, может, тебе не спешить?» Мама причитала на кухне. «Ну куда ты в такой большой город поедешь? Ни знакомых, ни друзей. Остановиться негде. Да и работу ты как найдешь?» Ее жужжание на протяжении всей недели не прекращалось с того момента, как я приняла решение уехать из родного Урюпинска в Москву. Ну а чего? Ловить-то в нашем селе нечего. Это такая дыра, что не то, что повышения не дождаться. Работу вовек не сыщешь. В лучшем случае кассиром в Пятерочке и то еще нужно знакомых подключить. Место козырное, но не во тьма желающих. А я работать кассиром или продавцом не хочу. Не мое это. Этим летом поработала свое. Хватило на всю жизнь. Вечно пьяные мужики, желающие опохмелиться, толпились под закрытием магазина. Рисков от них куда больше, чем поехать в столицу нашей родины. «Мам!» – протянула я. «Ну хватит уже! Я совершеннолетняя. Могу сама решение принимать. И пора мне уже из родительского гнезда». «Переживаю я. Материнское сердце, сама знаешь, все чувствует». «Ой, хватит, не нужно каркать». «Я не каркаю, дочь». Мать трижды сплюнула. «Просто сейчас столько плохих людей». «Ну я же не глупая, авось как-нибудь разберусь». «Мне кажется, мы переборщили с клофелином. Че делать будем?» — слышался в полной темноте грубый мужской голос. «Она уже третьи сутки не просыпается. Помрет же!» «Может, капельницу поставить?» — произнес второй. «Зови Аньку!» Громкими шаркающими шагами первый куда-то ушел. Что происходит? Чувствуя, что лежу на каком-то вонючем матрасе, я пыталась открыть глаза. Веки были настолько тяжелыми, что мне никак это не удавалось. Стараясь пошевелить рукой или пальцами, поняла, что и в этом у меня полная фиаско. Где я? Волнение во мне начало расти. Осознание, что происходит что-то странное и противозаконное, стало до меня доходить. Меня похитили? Или я в больнице? Второе вряд ли. Не могут же медики просто смотреть и ждать, пока я очнусь. Значит, это другие люди. Возможно, похитители. Но кому я могла понадобиться? За меня вряд ли соберут какой-то выкуп. У родителей самих денег почти нет. Живут от зарплаты до зарплаты, нехило впахивая. Хотя это могут быть просто прохожие, которые подобрали девушку, потерявшую сознание, и хотят выходить. Кого я обманываю? Такого быть не может. Если люди увидят человека, упавшего на улице, они либо просто пройдут мимо, либо вызовут скорую. Выйдя из своего вагона, я направилась в здание вокзала, тупо глядя вокруг. Поняла, что понятия не имею, что делать дальше. Впрочем, у меня есть план. Трясущимися от волнения руками взяла в руки телефон и стала читать список действий, который составила в поезде. Первое. Купить газету «Работа». Второе. Найти жилье. Снять койко-место в хостеле для работяг за 350 рублей в сутки, недалеко от вокзала. Третье. Купить еды. Четвертое. Начать поиск работы. Обзванивать работодателей. Сразу же устроиться в какой-нибудь супермаркет, а потом искать более достойную и высокооплачиваемую вакансию. Бегло просмотрев список еще трижды, я уверенной походкой вышла из здания вокзала. Открыла приложение карты, выискивая, где ближайший хостел. И в процессе поиска купила в киоске газету. «Здравствуйте!» Услышала я голос девушки за спиной. «Работу ищете?» «Давайте поставим ей глюкозу», — заговорила пожилая женщина. Чувствуя, как кто-то схватил меня за руку, я вздрогнула. «Ой, она, по-моему, в сознании. Мальчики, что же вы такие невнимательные?» Ее пальцы оказались на моем веке. Она пыталась открыть его. Яркий свет ослепил глаза. «Так, реакция зрачка есть. Капельницу я ей все равно поставлю. Видно, ей не очень хорошо». Выдохнула перегаром тетка. «Она сможет работать?» спросил второй. «Через 3 дня должна бегать, как козочка». «Бегать не надо», ухмыльнулся он. А я почувствовала укол иголки в сгибе руки. Мне поставили катетер с капельницей. «Тише, тише!» взвизгнула пожилая дамочка. «Придержите ее, а то исколю ей всю руку». Понимая, что мое тело начинает оживать, просыпаться, я пошевелила пальцами. «Она приходит в себя», произнес один мужик. «Аня, в общем, девочка на тебе. Через 3 дня она должна начать работу. Поняла?» «Сделаем», ответила тетка картавым голосом. «А вам зачем?» спросила я любопытную девушку. «Я рекрутер, работаю в кадровом агентстве. Проходила мимо, увидела, что вы купили газету «Работа». Значит, ищите. Может, в моем кадровом агентстве есть подходящая должность?» «Вижу, что вы недавно приехали. Помню, как сама приехала в Москву 3 года назад. У меня был такой же потерянный вид», — говорила она, улыбаясь. Моя осторожность сразу же забылась. Я улыбнулась в ответ. «Да, работу ищу. Хотела бы в офисе работать», — произнесла мечтательно. «Офис-менеджером, секретарем или кем-то в этом роде». «А давайте зайдем в кафе», — указала она рукой на небольшую бистро рядом. «Я зайду в нашу систему через телефон и посмотрю вам подходящие вакансии». Так же мило она улыбалась. Не найдя причин отказать, я с радостью согласилась. Вновь отключившись на неопределенное время, я проснулась и смогла открыть глаза самостоятельно. Даже движения руками и ногами мне удавались, хотя и с трудом. «Так», — заговорила со мной сидящая рядом неопрятного вида женщина. «Как себя чувствуешь?» «Не очень», — шепотом ответила я. «Тебе нужно пописать», — добавила тетка, поднимая утку с пола. Она подложила ее под меня и велела справить нужду. «Так, теперь попей воды», — вручила мне стакан. Я сделала глоток, чувствуя, что во рту все пересохло. «Понемногу, не спеши». Позволив мне отпить 1/3 стакана, она забрала его. «Где я?» Задав судьбоносный вопрос, сжалась в напряжении. «Попробуй встать», — не ответила она, помогая подняться. С большим трудом, превозмогая тяжесть атмосферы, я поднялась, опираясь на ее толстую руку. Голова кружилась, в глазах темнело. «Тебе надо немного походить. Очень долго лежала, а то почки откажут. Давай походим по комнате». Выполнив все указания тетки, я боялась повторить вопрос, но, зная, что мне нужно его задать, все же повторила. «Где я?» — снова тихо произнесла. «А тебе непонятно?» — усмехнулась она. «Нет». Не мне тебе это объяснять. Моя задача поставить тебя на ноги за 3 дня. Пошли!» Указала рукой на дверь. «Куда?» Запротестовала я, слабо вонзив ногти ей в руку. «Куда-куда?» Закукарекала она. «Поесть тебе надо. В подсобку мою зайдешь. У меня есть обед». Выйдя из комнаты, мы оказались в большом коридоре, который мне показался безграничным. Мне ни за что не преодолеть его. Слишком я слаба. Но крепкая рука тетки держала меня так, словно я была ребенком. Маленьким слабым ребенком. Следующая дверь была от ее подсобки. Женщина открыла дверь. Усадила меня на скрипучий деревянный стул и поставила на стол железную миску с отвратительного вида кашей. «Ешь!» Вручив ложку, дала она команду. Но мне так хотелось есть, что я не обратила внимания на то, что у еды не очень аппетитный вид. Главное, запах был приятный. Да и на вкус она оказалась очень ничего. Гречка с мясом, только сильно переваренная и холодная.